эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Островетчину у мястэчка Варняны. Варняны найперш уникальные своей вуличной планировкой. Принамсі, я больш нідзе ў Беларусі такой вулічнай строгасці не памятаю. Ад барочнага касцёла святога Юрыя ідзе шырокі сквер, абапал якога старыя камяніцы ўтвараюць шырокую вуліцу. Вуліца сканчаецца маляўнічым возерам з маленькай выспай пасярэдзіне. Да выспы вядзе мост, а на выспе рамантычная вежа з чырвонай цэглы. Нават адна толькі гэтая ацалелая дэталь былой сядзібы шляхціцаў Абрамовічаў робіць варняны не савецкімі. Перад касцёлам яшчэ зусім нядаўна стаяў недарэчны тут бюст Васіля Чапаева, але яго нарэшце прыбралі. 86-гадовая варнянка Гелена Тэреса добра памятае, што яе хата стаіць на магутным падмурку чужога дома. Жылі былі, цяпер мы пабудаваліся. Гэта была хата жыдоўская, і там гэта скрозь. Жылі былі. А до того, как немцы пришли, тогда уже их повывозили, их поразбирали. Хаты поразбирали? Поразбирали, да. Мы ходили до Журового города полоть в детстве. Семья большая, если не было чего, ну так ходили за родными, ботанов. А жиды занимались... Чем? Магазины свои открытые были. Был ресторан, сам частник имел ресторан. Заходили, да ее выпивали. А знаете, я выпью, а тогда тебе я дроблю чем. И такое было. Все было, теперь рай. Те ездили люди у Вильню? Ездили, пехотой ходила. Пехотой ходила? Ходила пехотой. Во автобусу не было. Откала кросны были. Лен свой сеял, обрубил его, продел бытку, тогда и трубочку такую. И тогда ты на плечи и пошла в Вильню. Там было такие дни, что рынок. И как вам гэты город? Любили. Любили Вильню? Любили. Это, слушайте, вспомните такое, как пережитое, то теперь рай живых. Не ходите, не спите на салоне, не крываете ковдры из кузели. Это ж было все ручное, и все родили тое, и крывались. Першага позірку варнянскае жыццё спакойнае і няспешнае, але гэта толькі здаецца. Жарсці і драмы тут бушуюць сапраўдныя, і цікавых людзей тут хапае. Вось, напрыклад, 80-гадовая настаўніца Алла Германаўна, якая прыехала ў варняны пасля вайны, да гэтае пары не можа адаптавацца да захаду. Когда я сюда ехала, сказали, куда ты едешь, тут не бендеры. Тут страшный народ плохой был. Вредные какие-то такие, жадные какие-то, сплетники какие-то, злые какие-то. Недаром они тут секретарей сельсоветов сразу тяпали после 39-го года. Тут же, кто знает, что творилось, что вы не знаете эту историю. Тут же западники. Сама Алла Германовна коренная аршанка, дочка великого чыгуначнага начальника, який особисто ведал Червякова. У нас Червякова была фотография в альбоме, и когда там эти пошел, я, у меня было 8 лет, в 37-м году до войны, и ее изъяли. Папа оттуда вылупил эту фотографию, осталось пустое место после Червякова. Убрал. Что мы все всего боялись. Так что все всего боялись тогда при Сталине. Розницы поміж сталінскімі часамі і сённяшнім днём спадарыня Алла не бачыць, бо на свае вочы бачыла, як арыштоўвалі маладога мытніка Андрэя Александровіча. Как я вспомню, как брали этого Лёдзіного сына, Александровича сына, как взяли, он между домом и угловым домом, молча, в гражданке кто-то, как было те годы, вот что противно. Тая шумная справа, калі за хабары агулам асудзілі 50 мытнікаў і памежнікаў, пачала забывацца, выціснутая новымі справамі, новымі вязнямі і новымі тэрмінамі. Але для многіх людзей трагедыя цягнецца па сёння. Мне пашчасціла пагутарыць з роднай сястрой Александра Натальяй. Маладая жанчына жыве і працуе ў сталіцы, у варняны прыязджае дагледзець дом. Маці памерла 2 гады таму, не дачакаўшыся сына. У нас было такое. Мы прыйшлі пабачыць брата, а следователь сказаў на маму. вам даю свидание, но вы должны заставить сына признаться в том, что он пропускал автомобили без растаможки. А вам не даю, потому что вы сестра. А потом он сказал: я знаю, что у вас ваш сын рядовой инспектор, мелкая сошка. Но для устрашения должен его посадить. И я буду не я, если я его не посажу. Вот и все. И он уже сидит сколько годов? 7. В феврале будет 7. А сколько дали ему? 11. А что это за термины такие? И он же не забил. ОПГ. Организованная преступная группа. 50 человек. 25 судили у Минску, у них есть группа. 25 у Гродно, у них нема группы. Ну, вот так. Повыходили ты, кого судила Гродно. У эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у местечка Варняны. Зона свободы на Белсате. Ясна, глыбока, бескомпрамісна. Кожную суботу о 7 вечера глядзіце аналітычную праграму «Беларускай свабоды». Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам. Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00. Радио Свобода. При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по местечку Варняны. Я народился тут на 500-летие. У Беларуси не от литеры закона залежит лёс вязня, а от особой судьи. Тым, кого судили у столицы, присуд выносил суддя Невяроўский, які подобно у высшейший суд не верить. Гродненский судья, он просто не захотел на себя брать отказность перед Богом, перед людьми. Минский судья, ну так ему захотелось. Коли выносили приговор, робили перепынок 3 раза, а это нельзя робить, прочитание приговора. И сам судья, и он путал фамилии, не мог сказать ничего толкового. Как бы цим бы дали конверт, и он открыл и читал. Пробачьте, а мать коли сошла? 2 года назад. Что ее подкосило? Перед тем, как брата посадили, у мамы здарился приступ панкреатита. Мы ее поклали в больницу. Раз 4 месяца ей сделали операцию, бо ее была киста на поджелудочной железе. И потом все было добро. А потом рак поджелудочной железы, 4-я стадия. Сказали, проживи месяц. И она сдолила прожить 8. А літаральна ў 3 кіламетрах ад мястэчка ідзе відовішчнае будаўніцтва. Дзясяткі самазвалаў і бульдозераў раўняюць велізарную і роўную як стол пляцоўку пад будучую АЭС. Былы старшыня варнянскага сельсавета Мікалай Уласевіч, напэўна, адзіны ў мястэчку, хто змагаецца з гэтым ветраком. На што нам гэта руская рулетка? Яна заўсёды, вы знаеце, чым закон канчаецца. Вельмі дрэнна канчаецца. Не трэба нам гэтай атамнай станцыі. Не вырашае ні адну эканамічную праблему яна. Это па-першае. Таму што тое, што ўлады вот сказалі, што нібыта мы станем энергетычна бяспечныя, што мы, так сказаць, забяспечым эканамічную нейкую самастойнасць. Ну як же мы можам забяспечыць, калі энерганосьбіты, якія мы атрымоўваем з Расіі, мы па сутнасці нейкі эквівалент вуглевадародаў заменім на уран. Это ж не меняе нашу, як кажу, залежнасць эканамічную і энергетычную. Зрэшты, каго можа хваляваць тая АЭС, калі з кожным днём скарачаецца рацыён? Перад касцёлам некалькі прыватных крамак. Адна з прадпрымальніц, яна ж і прадавачка, ярка праілюстравала сённяшнія будні сярэдняй клясы. Вы рады, что доляр твердый, уже можно его купить? Уже нема за что куплять его, денег нету. Белорусский уже стал твердый, да дорогий. А как же вы выживаете? Ну так, без них. Все купляем за белорусские, продаем за белорусские. Нам хуже стало предпринимать. Раньше давали вот товары и заводы, и пивзаводы, и хлебозаводы на 10-15 дней договора. Ну, а теперь предоплата. Ну, на срок. Так мы можем почти половину товара или почти можно там еще немножко, если небольшую партию возьмешь, реализовать и оплатить деньги. А теперь предоплата вперед. Все поставили в связи с этим кризисом финансовым положением. Нас поставили на предоплату. Например, перечисли 1 000 000, получай товар на эту сумму. Не перечислил, не дают. Все. Вот так у нас уже с 1 сентября. Это самая великая беда? Ну нет, это не самая. Нет? А самая великая беда? Самая беда, что если здоровья нету. А так, если здоровья были что-нибудь, я что как-нибудь переживем, белорусы сильные. Как-нибудь будем крепиться, будем жить, боремся с остальным. Привыкаем. Я говорю, человек ко всему привык. А который самый ходовый товар? На чем вы живете? Самый спрос идет хлеб. Самый такие необходимые, дешевые. В основном продукты питания дешевые, которые подешевле. А оли? Ну, уже не так стало дороже. Уже не так. Жир в основном пытаются. Вы знаете, вёска. Жир, маргарин уже пошел с олея. Перешли на этот. Олей уже становится роскошью. Да. Деликатесом. Перешел на дальний план. О. На первое место стал жир. А пиво? Пошло вино на первый план. Бо оно стало пиво с вином, цена. Ну, а пиво слабейшие градусы, поэтому уже востребовано стало вино. А головную надежду на кого вы возлагаете? Ну, на президента, думаю, что. Пирамене, что? Он тебе говорит, по средствах надо жить. Мы уже и живем так. Уже про доляры и про евро не думаем. Але скончым падарожжа на больш аптымістычнай ноце. Настаўніца Людміла Кухарэвіч, якая акрамя вершаскладання захапляецца экстрасэнсорыкай, спрабуе зазірнуць у будучыню Беларусі. І так хочацца верыць у яе прадказанні. Я думаю, что Беларусь выльется в мощную самостоятельную державу, потому что мы были мощно незалежные, мощные своими традициями. Тогда была золотая пора коренями, нас селкое и далее. Так что мы все равно насуперек усяму Беларусь не загнется, не станет чьей-нибудь там пашей. А на конт белорусскости... Дух белорусский, наш национальный, он мощный, еще тривалый. Ничем его не выкоренишь, бо это вот это наш крыш. Нести в себе дух стойкости, вот тривалости, такие, что несломный. Энергия одного часу переплавляется, переходит в энергию другого часу, но несе в себе зарад. Як и наша кров. Праз пакаленні нясе ў сабе дзядоў, прадзедаў, прапрадзедаў, там іхныя натуру, іхную, іх тое, што іх глыбока калісьці перажыванні, гэта ўсё мы на сабе адчуваем. Другі раз не чуецца, а другі раз і пачуецца. Мы з вами наведаліся на астравецчыну ў мястэчка Варняны. З вами быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў!